Матерь Агни-йоги. Двое могут смотреть на одно и то же, и в то время как один осознает всю глубину, красоту и значимость явления, другой, который тоже смотрит, не видит ничего. Смотреть умеют все, но видеть только способные осознать. Так в жизни проходят люди тропою жизни, одни ничего не видя, слепые к тому, что важнее всего. Другие, зрячие, видят и собирают плоды ценнейшего опыта сознательно.